Дорогие братья и сестры, все присутствующие, желание моего сердца прочитать одно место из Ветхого Святого Писания, Ветхий Завет, и из Нового Завета. Первое место, которое я буду читать, это книга Иеремия, 20 глава, 7 стих и ниже. Книга Иеремия, 20 глава, 7 стих и ниже. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Но лишь только начну говорить, я кричу о насилии, выпью о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И думал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все живущие со мною в мире сторожат за мною. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мной Господь, как сильный ротоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется». Второе место Священного Писания – это из Нового Завета, Евангелие от Марка, 8 глава, с 31 стиха. И тоже ниже прочитаем. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему». Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сём прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Это место Священного Писания, у кого-то оно исполнилось в жизни. У кого-то оно, может быть, постоянно исполняется. Но есть те, у которых это место Священного Писания – исполняется пока отчасти. И здесь разницы нету, верующий человек или неверующий человек. Действительно, когда мы читаем Слово Божье, то удивительный Господь, как Он заботится о человеке. И желание Господа было, чтобы привлечь человека к себе. И с самого начала Господь все для этого сделал, когда сотворил этот мир, и все для человека подготовил, и все дал под власть человека, поставил его венцом творения, чтобы он владычествовал, управлял этим. И мы встречаем с первых страниц Библии, что есть еще и другая личность, которая тоже желает увлечь к себе. И мы видим, что когда подошел змей, то стал сеять сомнения вот по отношению к Богу и предложил другой путь. И действительно, в этом мире есть два источника сильного влечения. Это есть Господь и есть противник, сатана. И один оказывает очень сильное влечение, и другой оказывает тоже очень сильное влечение. И каждый человек, живущий в этом мире, он подпадает под одно из этих влечений. Но вопрос, а почему же так? Неужели Господь слабее? Конечно же, нет. Конечно, нет. Но какая трагедия, друзья. Мы считаем, что дракон, змей, когда был низвержен с неба, он увлек за собой треть звезд. Увлек. Это ангелы. Смог увлечь. Смог увлечь и первых людей. Но Господь, несмотря на это, показывает, что Он сильнее. И тех, которые порой и увлекаются, подпадают под влияние врага, душ человеческих, Господь оказывает милость и дает жизнь, дает спасение, дает прощение. И мы видим путь Авеля, путь Каина, это дети, которые родились. И мы видим, что один принес Богу жертву лучшую, был увлечен Господом, Каин – нет. И действительно, друзья, порой в жизни нашей нам приходится с этим сталкиваться, но не всегда, может быть, мы даем отчет этому. «Ты влек меня, Господи». А влек ли нас Господь, друзья? И как часто Господь влечет нас? Может быть, это каждый день бывает. Может быть, это на каких-то особых благословенных собраниях. Или, может быть, это совсем очень редко в году бывает. Как часто влечет Господь? Мы читаем Слове Господнем. «Каждое утро Господь пробуждает ухо. Господь каждый день обновляет милость свою. И Господь на самом деле влечет к себе». И очень много мест Писания, которые говорят о том, как заботился Господь, посылал пророков к народу своему. С раннего утра Господь звал к себе народ свой. Но, к сожалению, не у всех такое произошло, чтобы увлекся и признать, что сильнее Господь. Хотя придет время, друзья, когда все будут привлечены к Господу и преклонится всякое колено. Некоторые не захотят и будут горам говорить, холмам, сокройте нас от сидящего на престоле, от лица сидящего на престоле, но предстанут и воззрят на того, которого пронзили. Это будут и те, которые насмехались над Христом, когда распинали, они будут привлечены. Но только здесь уже не будет им от этого радости, им не будет от этого благословения, но будут привлечены. И написано, что «и преклонится пред именем Иисуса Христа всякое колено». Почему преклонится? Все признают и небесных, и земных, и преисподних. И всякий язык будет исповедать, что Господь Иисус, славу Отца, будет такое время. И исполнится это слово. Но как важно, чтобы сейчас, пока мы живем, увлечься Господом, чтобы действительно Господь мог превозмочь. На что мне хотелось обратить внимание? «Ты влек меня, Господи, ты сильнее меня». И мы читаем, вот ниже слышали стих, «И думал я, не буду говорить». Был такой момент, когда и Иеремия, он боролся, противился как бы с Господом. И трудно было, друзья, и осудить его мы не можем. Когда мы читаем, в каком состоянии был народ Божий, священники, и каким богам служили, и какое было отступление в народе Божьем, трудно, друзья, нам представить эту картину. По причине умножения беззакония, написано вот о последнем, во многих, охладеет любовь. И когда читаем вот эту книгу, а здесь, друзья, такое запустение в народе, священники отступления. А улег Господь. А как же Господь улег Иеремию? Нам сейчас в Новом Завете гораздо проще. Почему? Когда буду вознесен от земли, всех привлеку к себе. Господь любовью своей привлекает, гораздо легче. А в Ветхом Завете, друзья, и когда мы читаем героев веры, когда даже читаем про юношей Сидрах, Месах и Авденаго, это герои веры, которые поистине были увлечены Господом и которые свою жизнь потеряли, действительно потеряли. И Господь сильнее их был. Самое ценное, что имеет человек, живя здесь на земле, это жизнь. Жизнь. И она ни за какие деньги она не оценивается. Жизнь. Бог дает жизнь. И когда они стояли перед царем и услышали, что будут брошены в печь, какой ответ, друзья? Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от этой печи. Но если даже не так, мы не будем поклоняться твоим богам. Потеряли свою жизнь, друзья. Почему? Господь увлек. И действительно, когда мы читаем, какой Господь. И постоянно во все периоды жизни здесь на земле Господь свидетельствовал о себе. Можем вспомнить Ноя. Господь во время долготерпения Ноя, во время строения ковчега, сколько лет строился ковчег? Очень много, друзья. Господь хотел достигнуть сердца грешников, что вразумитесь, остановитесь. И даже эта дверь была закрыта когда? На седьмой день, когда вошел Ной. И в тот день, который он вошел, думая, что, наверное, на протяжении вот этой недели Ной входил и выходил со своим семейством. Но никто не захотел войти в эту дверь. Она была открыта, но ее не закрывал. Наверное, смеялись над Ноем. И, наверное, считали, что это человек, у которого не все нормально с мышлением. а это была милость Божия. На сегодняшний день тоже много людей, которые благодать обращают полос к распутству и говорят, ну что изменилось, и ничего нету, и то, что Господь говорил, придет, а сколько времени прошло, и нет, и обращают это совсем другому. Почему? Поддаются другому влиянию. И сатана действительно так пытается, чтобы людей обмануть, привлечь чем-то. Но чем он привлекает? Обманом. Или, например, предлагает какую-то силу. Некоторые увлекаются и всякие оккультные силы, потому что считают, ну вот какая там сила. И иногда по любопытству и находят увлечение в этом. Но ведь Господь сильнее. Человек живет по милости Господа. Все, что земля производит, это Бог сотворил. Бог все это дал человеку. Но люди так вот пользуются и солнцем, и все, что производит. Но часто бывает, обращаются к другим богам и благодарят других богов. Почему? Потому что доверяют обманщику. Вы будете как боги. Иногда этот голос не обязательно звучит, его услышать ушами. Я слышал, что есть такие игры, например, компьютерные, где человеку предлагается тоже быть как бы богом, создавать разные там страны, строить там города какие-то, войны вести. И вот он как бы этим всем руководит, управляет. А все это игра, друзья. Но тем не менее, эта игра настолько порой втягивает человека и увлекает, что человек теряет время, теряет какие-то другие важные моменты, отключается от всего, увлечен. Действительно, друзья, когда человек увлечен, то человек может отключаться от времени, человек может отключаться от голоса, к нему подходят, с ним разговаривают, а он не слышит. Порой даже тормошат человека, говорят ему, а человек отключен, он чем-то сильно увлечен. И действительно, такую силу имеет влечение. И когда человек увлечен тем или другим, то этим он и как бы овладевается и находится под этим влиянием. Оно может быть в разной степени. Господь со своей стороны к себе зовет. И много мест Писания. «О земля, слушай слово Господне». Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. И когда мы читаем книгу Иова, Бог говорит однажды, «Если того не заметят, в другой раз». Каждого человека Господь без присмотра не оставляет, имеет личное общение. Порой суетная жизнь. Люди спешат на работу и какие-то обстоятельства. Господь усматривает ночь, когда человек отдыхает, во время дремоты, на ложе, во сне, посещает человека и говорит с ним, чтобы отвесть душу от могилы, от пропасти, от поражения. Господь хочет привлечь к себе, чтобы дать спасение от опасности, от зла, от человека, оградить его, спасти его. Но порой человек не хочет слушать. Почему? Избирает другое влечение и увлекается обманщиком. Наш Господь удивительный. Господь через Ноя показывал, потом через народ израильский, чтобы окружающие народы могли увидеть, что вот это только истинный действительно Господь, что это разумный народ и справедливые постановления, и законы, и чтобы прочие народы могли увидеть любовь, милость Господа и привлечься к Богу. Очень много Господь методов, многообразно, многообразно говорил. И в Новом Завете мы уже читаем, что Господь через апостола Павла такое служение открыл, чтобы открыть всем, в чем стоит домостроительство тайны, через церковь. И чтобы на небесах премудрость Божия тоже открылась, как через церковь. Удивительно, Господь. Это планы Господа. И как мы слышали, подражайте Богу. Друзья, кто может подражать Господу? Это тот, которого Господь влечет. Кто увлечен Господом? На сегодняшний день очень много увлечений. Порой даже в анкетах, когда принимают на учебу или на работу, тоже есть такое увлечение графа. И даже конкретно, там, если музыка, то какая музыка, если книги, то какие книги и так далее. Для чего? Увлечение, оно может приоткрыть внутренний мир человека, друзья. Это отражается и на его образе мышления, порой где-то и на поступках. И когда человек увлечен каким-то, может быть, таким кумиром, то его никто не заставляет, он сам желает как-то и в одежде подражать, и во внешности, и во многом другом. И когда человек увлечен Божьим, Господом, то это настолько естественно получается. Человеку хочется быть похожим. Ему хочется действительно достигать этого. Если он видит, что где-то в чем-то не получается, то он искренне переживает, просит милости у Господа и стремится к тому, чтобы действительно подражать. И Господь наш, Он прекрасней сынов человеческих. Ни в сравнении ни с кем Он не идет. Самый лучший из людей в сравнении с Господом никак нельзя сравнить. Наверное, можно сравнить это как терн, это как колючая изгородь, как вот есть такие сравнения. И, наверное, можно сравнить действительно с Господом, никто в сравнении не идет. И порой в наших глазах Господь, Он не совсем нас может быть привлекать, как вот Исаия говорит. «И не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». Не было в Нем вида, как росток из сухой земли, ни вида, ни величия. И обезображен был Господь настолько, что отвращали лицо паче всякого человека, и мы отвращали от Него лицо свое. И на сегодняшний день это действительно так бывает. Когда Господь открывает пути свои, когда Господь зовет, и когда многие люди знакомятся с путем Божьим, а это пути выше путей человеческих, и мыслью выше, то настолько им неприемлем путь Господень. Например, путь Иосифа. Господь послал Иосифа. А какой вид, какое величие, друзья? Родные братья так поступили. Убить сначала, потом в рабство продать, оклеветать, потом в железо вошла душа его. Привлекает этот путь, друзья? А путь страдания, о котором Христос стал открыто говорить, что ему надлежит страдать и быть убитым, и третий день воскресность. А это, друзья, привлекает страдания. И действительно, друзья, путь, который открыл Господь, для многих людей он не привлекает. Он не привлекательный, но а для кого-то открывается красота. И при кресте Иисуса Христа стояли, и Матерь, и Иоанн стояли. Влег Господь, друзья, и действительно... Очень многие люди, и мы с вами, друзья, по милости Божией, были привлечены этим образом. Мы увидели возмездие за наши грехи, за наши преступления, и ранами Его мы исцелились. И ничего прекраснее в этом мире не найти. Господь, такой доступный, который взял на себя грех этого мира, принял наказание, поругание, за нас, за свое творение. Действительно, как дороги мы достались Господу. Всю вселенную Господь сотворил Словом Своим. А вот наше избавление, наше спасение, Ему нужно было прийти, уничижиться, претерпеть такие насмешки, поругания, зайти на крест. Для чего? Чтобы привлечь свое творение. А на Него плевали, издевались, смеялись над Ним. Но какой любящий Господь! И привлек же, друзья! Один разбойник оказался привлеченным. В одном из Евангелий написано, что двое разбойников злословили, поносили его и говорили: «Сади, спаси себя и нас, ему веруем». А один все-таки потом привлекся вот этой любовью Господа. Действительно, удивительный наш Господь, как Он влечет. И Господь желает, чтобы мы могли бы заметить, что Господь влечет нас. И как Господь влечет, друзья? В книге Оси написано: «Узами человеческими влек я их, узами любви влек Господь». Блудный сын, который возвратился к отцу, чем он был привлечен? Он вспомнил о любви отца, что даже слуги, они избыточествуют хлебом, даже слуги, пойду хотя бы как слуга, как раб, и у меня будет избыток хлеба. Чем он был привлечен? И пошел. Что дало ему силы? Действительно, это притча о том, как любит Господь, и как Господь желает, и молился, и с креста молился: «Отче, не вмени им, не зная, что худо творят». Какой наш любящий Господь, друзья, и какое долготерпение Господа, какая Его любовь! Из Священного Писания мы слышим такие слова, золотой стих Священного Писания, Библии, как говорится, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, не пощадил Сына». Самое дорогое, что Он имел, все творение, оно не имеет цены по отношению с Творцом, с Господом, который участвовал в творении. Так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего. Для чего? Чтобы привлечь к себе свое творение. Господь такую цену отдал, самое сокровенное, самое дорогое, доказал любовь свою к людям, ко всем грешникам, доказал любовь. Для чего? Чтобы достигнуть сердца человеческое. Но порой, как люди глухи, и как порой, может быть, мы глухи, когда Господь открывает свою волю, когда Господь влечет, а мы, может быть, а я не чувствую влечения. А сегодня влек нас Господь, а вчера? Как часто мы чувствуем, что Господь влечет нас, открывает волю свою? Или, может быть, мы сильнее, друзья? Может быть, у нас есть силы Дух Божий угасить? Может быть, у нас есть силы не повиноваться Слову Божьему. Может быть, мы сильнее. Как в жизни практически получается? Или, может быть, когда Господь открывает волю свою и говорит Лоту, спасайся на гору, он говорит, нет, владыка. Так вот совмещать получается. Он владыка, но ему можно сказать нет. А разве можно владыке сказать нет? Или нет, или владыка. Человек стоит перед выбором. Или действительно покориться Господу, что Господь настолько доказал свою любовь, чтобы отдаться вот в эти руки Божьи, чтобы согласиться пойти путем Божьим, чтобы покориться воле Божьей, потому что только Он знает намерения, какие имеет о нас, намерения во благо, а не на зло. Только Господь, Создатель, Творец наш, и Он имеет о каждом самые лучшие планы, самые лучшие намерения, но порой человек не может довериться. Его что-то пугает, его что-то страшится, и человек не доверяется Господу, не увлекается Господом. А Господь со своей стороны сделал все, чтобы мы могли увидеть Его заботу, Его любовь, и могли бы так вот довериться Господу, чтобы действительно живосем послушаться Господа и отдаться в Его руки. И в нашей жизни, друзья, бывает так, что у нас одновременно много влечения бывает. И апостол Павел говорит, влечет меня и то, и другое. Но там он говорил о том, чтобы разрешиться быть с Господом и оставаться здесь. И говорит, зная, что останусь здесь, это нужнее для вас. Действительно, друзья. И хорошо, когда есть разные влечения, но они на добрые. И они идут к Господу, ко Христу, к Его делу. Но бывает, друзья, и другое. Как израильский народ. И Богу служили, поклонялись, кажется, жертвенник был. И что? И еще свои какие-то другие боги были. Не от всего сердца. И когда есть какая-то раздвоенность, когда человек как бы и туда влечется, и туда, и двоящиеся мысли, и тогда действительно не твердость во всех путях своих. Но Господь желает, чтобы мы могли бы действительно избрать твердо, твердо сердцем своим решить и отдаться Господу. Хотя иногда бывает, человек увлекается, каждый увлекается, обольщаясь собственной похотью, греховной натурой вот это. Но Господь и тогда, как к Каину, подходит и говорит, грех лежит у дверей сердца твоего, но ты господствуй над них. Какая борьба идет, чтобы даже одну душу увлечь к себе? Какая борьба? Господь и сатана. И, конечно, если человек будет верить правде, Богу будет верить, то он увлечется Господом. А если изберет слушать обманщика, то он тоже увлечется. Увлечется, но на погибель себе. Когда мы читаем послание, друзья, то столько много предостережений есть. Петр пишет, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников. К Ефесянам, чтобы мы не были младенцами, увлекающимися всяким ветром учения, по хитрому искусству обольщения. Колоссянам тоже предупреждение. Смотрите, чтобы кто не увлек вас в философию. Как много враг изобретает, и всего не перечислить, чтобы увлечь человека с истинного пути, чтобы истину познания как-то затмить, увлечь хоть чуть-чуть какие-то параллельные пути, которые, кажется, имеют также вид света и так далее. А еще больше переживаний, друзья. Апостол Павел, когда встречался со служителями, с пресвитерами церкви, и была эта последняя встреча, говорит, уже знаю, что не увидите от лица моего во плоти. И о чем он скорбил, что им было открыто? К вам войдут, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Как страшно, друзья. Но если я увлечен Христом, друзья, я не буду, как апостол говорит, а он что? Я буду слышать Господа, что тебе до него? Ты иди за мною. Это настолько сильное влечение, когда мы имеем такое общение, как Иеремия, личное общение с Господом, когда действительно мы входим во святилище, к престолу благодати, то мы понимаем, в этом мире нет ничего лучшего. Ничто в этом мире не может сравниться с Господом. И тогда действительно такая сила, как у Иеремии, несмотря даже на какие-то отступления, идти за Господом. И никто не может отлучить от любви Божьей во Христе Иисусе, только я. Если я перестану доверять Ему, верить Ему, если буду увлекаться чем-то другим. А, друзья, Какое основание увлекаться чем-то другим? Враг пытается обмануть, пытается предложить что-то, кажется, лучшее, что как будто бы Господь не так любит, и Он что-то лучшее желает предложить человеку, чтобы человеку показалось, что это действительно лучше и нужнее, и важнее ему, что действительно там может быть счастье и так далее. И этим пытается, чтобы человек не поверил бы Господу. И тогда уже действительно, если человек не слушается Господа, поступающих нечестиво, он привлечет к себе лестью. Человек сам себя лишает вот этой ограды, охраны Божьей. Но если, друзья, я желаю жить честно, свято так вот пред Господом поступать, то тогда это такая твердая ограда, никто не отлучит без моей воли. Если я буду с искренним сердцем приступать к Господу, желаю прославить Господа, возвеличить Его в жизни своей. И еще, друзья, пример увлечения. Это как вот апостол Павел, друзья. «Я по увлечению Духа иду в Иерусалим, не знаю, что там ждет меня, знаю, что Дух Святой по всем городам свидетельствует, узы и скорби ждут меня». Но я ни на что не взираю и не дорожу жизнью своей. Только бы с радостью совершить поприще, служение, которое принял от Господа, действительно увлечен. Увлечен Господом, потерял душу свою. Для меня жизнь – не благовестие. Хотя жизнь его прошла в благовестии, друзья. Для него жизнь была кто? Христос. Потерял свою жизнь. И кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто хочет, друзья, может быть, он еще не сберегает. Как только, если в сердце есть желание сберечь свою душу, жить искание своего в жизни своей, то человек потеряет тогда. И какой печальный будет конец. И Господь говорит, и даже если ты весь мир этот приобретешь, какая польза тебе от этого? Какой выкуп ты дашь за душу свою? А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Да поможет нам Господь, чтобы действительно так бы нас Господь увлек бы, чтобы потерять душу свою, чтобы через это прославился Господь и здесь на земле, и в вечности. В кратких молитвах помолимся Господу. Аминь.